и потный. Шумный водоворот толпы пенился сотнями людских голов, разбиваясь о широкой мускулистые конские груди. На площадь горожан не пускали. На середине ее жуткой темной пирамидой высился массивный деревянный столб, равномерно обложенный почти до середины охапками хвороста. Вокруг него, словно храня неведомо от кого орудия страшной казни, стояли страшники. Рядом с ними почти неподвижные темнели фигуры в сутанах, слуги святой инквизиции, коим предстояло, видимо, огласить ее приговор. А в некотором отдалении, прямо у собора, высилась группа всадников в ярких драгоценных одеждах. Холеные ретивые лошади под ними не желали стоять на месте и горцуя отступали назад, то и дело задевая копытами ступени собора. Казалось, всадники выезжают прямо из темных недр величественного храма, попирая тем самым его святость и власть того, во имя которого он был воздвинут. Более как увиделось мне сначала, здесь не было никого. Главного гонителя и палача своего первым разглядела среди всадников. Сейчас он не прятал своего лица, лица прекрасного, как и прежде. Напротив, яркое солнце озаряло его царственный лик, но и великому светилу было не в силах осветить глаза его. Огромные. Они темнели на лице, как две бездонных черных пещеры. Глядя в них, но так давно это было, что теперь сомневалась я, а было ли вовсе, я всякий раз испытывала головокружение, а за ним жуткое и восхитительное одновременно чувство то ли падения, то ли полета, в неведомую, пугающую, манящую бездну. Теперь оно свершилось наяву. После стольких лет разлуки и тоски и лишенной земной оболочки душа моя парила в этой бездне бестелесная и безгласная. Повозка остановилась возле страшного черного столба, и двое стражников, подхватив безжизненное тело, тяжело поволокли его по деревянным ступеням, шатко пристроенным поверх вязанок хвороста. Это давалось им нелегко. Мертвое тело было неподатливым, и начальник караула уже начал покрикивать на солдат, опасаясь высочайшего гнева. Толпа к тому же забурлила сильнее, громче стал ее невнятный гул, всадники, препятствующие людскому напору, не могли удержать лошадей на месте, всхрипывая и испуганно кося глазами, те медленно отступали на площадь, отчего пространство ее сужалось. Казалось, вот-вот произойдет неотвратимое. Людской поток прорвет заграждение и, бурля, сметет все на своем пути, и стражников, и повозку. И то, что через несколько мгновений должно стать страшным костром святой инквизиции и своих повелителей, всадников, горцующих на ступенях собора, и, быть может, и сам собор, неестественно мрачный в это прозрачное солнечное утро. Но этого не случилось. Толпа вдруг, словно повинуясь чьей-то неслышимой команде, смолкла и даже позволила всадникам снова оттеснить себя к прежним границам. Двое стражников, наконец, справились со своим тяжким делом. Растерзанное женское тело взметнулось над площадью. Стражники торопливо обматывали его толстыми веревками, намертво пригвождая к столбу. То, что было некогда мною, последней наследницей славной